«А что вы вытворяли рядом с Александрией?» – спрашивает лазер-шоу, и я понимаю, что говорила свою часть вслух. Привыкла уже. Вот же с другой стороны, я, безжалостный варлорд Брактонбей, входящая в топ-10 самых сильных кипов страны, так почему же мои щеки начали пылать огнем? Итак, вы действительно мне нужны. На город надвигается ужас. Содом и Гоморра в лице бойни 9. Я спешу опустить забрало тактической бронемаски Ронин на лицо, чтобы не привлекать лишнего внимания к моей покрасневшей физиономии. Мне так кажется, что ужас, Содом и Гоморра давно уже поселились в Брактонбе и проживают там на постоянной основе. «В твоем лице», — указывает лазер-шоу. «Но ты продолжай. Что вы там с Александрией вытворяли? Неужели это правда, что ты решила всех, кто у тебя на плакатах в спальне изображен, в свою коллекцию добавить? Какую еще коллекцию? Как это сейчас называется? Гештальт закрыть?» Лазер-шоу снимает маску и снова становится кристалл пылхем. «Ну типа, долгими бессонными ночами ты смотрела на стенку с этими плакатами и пообещала сама себе, что если ты обретешь силу, то изнасилуешь их всех. И вот, смотри, слава, панацея, Александрия Вики. Пусти, Арнх, ты меня задушишь. Одно удовольствие смотреть, как сестры ладят между собой», — говорю я, чувствуя, что наконец перестала краснеть, как школьница. «Семейные узы, Тейлор», — задыхается от возмущения слава, которая трясет лазер-шоу, крепко держа ее за шею. «Не слушай ее». «Да я и не слушаю». Пожимаю я плечами. «У меня у самой такая же язва дома есть. Видишь, Крис, тебя уже с балаболкой сравнивают. Прекрати так себя вести, Аргрх», — полузадушенно хрипит лазер-шоу. «Хочу сделать официальное заявление, что если ты ее придушишь, то администрация к этой смерти не имеет никакого отношения». Замечаю я, окончательно придя в себя. Все-таки шуточки сплетницы выводят меня из равновесия на раз-два. Кляп в нее вмонтировать, что ли? В этот самый момент мои валькирии обнаруживают цель. Большой грузовик, за рулем мужчина средних лет. В контейнере огромное существо. Насекомые, которые садятся на его поверхность, тут же умирают. К водителю также не удается приблизиться. Рядом с ним все насекомые перестают меня слушаться и улетают прочь, чтобы снова быть пойманными моей силой на каком-то расстоянии. Ага, примерно 8 метров. За рулем трейлера, топорылый. В контейнере, краулер. Вики, Крис, я повышаю голос, и слава отпускает лазер-шоу, которая издает полузадушенный хрип. Мне нужна ваша помощь. Крис, ты летишь на восток вдоль трассы, останавливаешь все движения в нашу сторону. Вики, ты летишь на запад, набери высоту побольше и сразу за трейлером красного цвета, над которым в высоте парит мои валькирии, опускаешься на землю и останавливаешь все движения за ним. Впереди трейлера едут два белых фургона, один с рекламой системы связи, один просто белый. К ним ни в коем случае не приближайся. Это бойня 9. Нам нужно отсечь как можно больше машин. В идеале сюда должны доехать только они. Мне нужен оперативный простор для применения изделий Томака. И вот, я протягиваю руку вперед и разжимаю пальцы. У меня на ладони лежат два небольших червячка. Это связь. Засовывайте его себе в ухо и... Чего? Лазер-шоу аж попрыгивает. Не буду я ничего в себя засовывать, это совершенно безвредно, и оно никуда не будет врастать или ползти. Отнесись к этому как к наушнику, говорю я, чувствуя нарастающее раздражение. Сюда едет бойня 9, а она тут. Никогда, решительно заявляет лазер-шоу и достает из кармашка сзади свой смартфон. Если что, я лучше позвоню тебе, а засовывать в себя всякое не дам. По крайней мере, не на первом свидании. Я, пожалуй, тоже воздержусь, говорит слава, отлетая чуть в сторону. Тейлор, я понимаю, что для тебя это в порядке вещей, но я к такому еще не привыкла, и постараюсь не привыкать. И что значит, не на первом свидании? Поворачивается она к лазер-шоу. И ну я к тому, что мы с Тейлор еще мало друг друга знаем, говорит лазер-шоу. А как это между девочками происходит вообще? Наверное, все же нужно узнать друг друга поближе. Скажи мне, Тейлор, а моего плаката у тебя на стенке в спальне нет? У меня есть парочка таких в откровенном наряде. На той фотосессии в бассейне я тоже была, имей в виду. Только лицо под маской скрыто, но все остальное ты можешь разглядеть во всех подробностях. Что? Я к тому, что это нечестно. Ты так много про меня знаешь, а я про тебя мало. Так что, никаких червяков в ухо. Отвратительно. Ну то есть пока, никаких червяков в ухо. А там... Посмотрим. Лазер-шоу задумывается. Как-то раз я тоже засунула язык одному парню в ухо, и он, Крис, а она определенно мне нравится. Звучит у меня в голове голос сплетницы. Сразу видно, наш человек. Глава 102. Глава 102. Трейлер, топорылый краулер, здесь сомнений нет. В фургоне с логотипом Industry Communication насекомые обнаруживают манекена. Его нетрудно опознать, его тяжело спутать с кем-то еще. В конце концов, во всем мире не так уж и много людей, которые представляют из себя куклу-манекен с встроенными смертоносными механизмами, и если бы он не шевелился, я бы еще могла предположить, что в этом фургоне едут портные и везут с собой швейный манекен для демонстрации косплея. Но манекен постоянно шевелится, поводит головой, крутит конечностями и стрекочет, словно сверчок. Вместе с ним в салоне едут девушка с ожогами на правой стороне лица и еще одна девушка, которая играет с осколками стекла, парящими перед ней в воздухе. Ожог, птица-хрусталь, с этими все ясно. За рулем еще одна девушка, ее я не могу опознать. Единственное, что я могу сказать о ней, это то, что ее белая рубашка расстегнута на груди на три пуговицы, и в декольте видна самая отвратительная татуировка, которую я когда-либо видела. Если эта девушка хотела таким образом сделать свое тело непривлекательным для сексуального насилия, она своего добилась. В переднем фургоне едут трое. Сзади в салоне на сиденьях спит обнаженная женщина, ее кожа белого цвета, с черными тигриными полосами. Сибирь. Странно, но мои насекомые чувствуют ее как обычную женщину. Мне даже удалось посадить одного москита ей на руку. Обычная кожа, тепло, пульс, наверное, она меняется, когда входит в боевое состояние, совсем как лунг или крюковолк. Правда, те еще внешне менялись, а она, похоже, не меняется. И почему она всегда голая? Нарвал тоже голая всегда, но там понятно, силовые поля просто рвут любую одежду на ней. А это почему? Если у нее нормальная кожа, наверное, просто эксгибиционистка. Вместе с Сибирью едут двое. За рулем мужчина в кожанке и бандане на голове. Из-под банданы выбиваются седоватые волосы. В целом мужчина похож на стареющего байкера, который все еще пытается молодиться. Рядом с ним на переднем сиденье девочка, на вид 12-13 лет. Она словно фарфоровая куколка в платье викторианской эпохи, с кружевами и рюшечками, такие носят принцессы в детских мультфильмах. Исходя из того, что мне известно, это Джек-остряк и ампутация. Как я и предполагала, Джек-остряк всегда держит ампутацию и Сибирь рядом с собой, его золотые девочки. Моя задача очень проста – ликвидировать бойню 9 и захватить ампутацию. У меня нет ни времени, ни ресурсов для того, чтобы предупреждать, предлагать сдаться или какие-то прочие глупости. Я просто подожду, пока Красный Форд наконец обгонит колонну и вырвется вперед, единственный автомобиль, который все еще едет рядом с машинами бойни. Встречная полоса пуста, лазер-шоу, несмотря на все свои выкрутасы, очень ответственная девушка. Слава остановила автомобили позади, и теперь, когда Красный Форд с семьей из папы, мамы, маленького сына и собачки тот, обгонит колонну и удалится на достаточное расстояние, я нанесу удар по трейлеру с топорылым краулером, ракетами с экспериментальными боеголовками от Тома Качан. Краулер, если его не убить сразу, приспособится к ущербу, и тогда убить его станет намного сложнее. Топорылый, негатор, нуллификатор способностей, однако подействует ли это на бомбу, неизвестно, потому чтобы не рисковать, взрываем бомбу за пределами поля негации, до него дойдет только эффект. Это как взорвать гранату, осколки уже представляют из себя просто куски металла, с изрядным ускорением. Второй фургон, удар боеголовками Zero T, нулевое время заморозит всех, кто там находится, дав мне возможность разобраться с ними чуть позже, вернее, не дав такой возможности. Удар рассчитываю так, чтобы поля нулевого времени накладывались друг на друга, что значит верно, на границе каждого поля нулевого времени возникает временно-пространственный парадокс. Плечо находится в нулевом времени плюс на секунда, колено в обычном временном потоке, а голова в нулевом времени минус на секунда. Так даже Александрию разорвало на части, даже губитель порвался как бумага, что уж говорить про фургон бойни. И наконец, первый фургон. Моя цель – Джек-остряк, Сибирь и ампутация. Тут сложнее, я не могу ударить по ним ракетами, ампутация нужна мне живой, желательно живой. После Александрии я уже не так уверена в своих способностях поднимать кипов с того света, она – моя последняя надежда на то, что мне удастся разойтись мирно с правительством, СКП и протекторатом. Если до послезавтра у меня на руках не будет живой Александрии, то на меня выпишут ордер на убийство и объявят вне закона. И понятно, что такое вот положение нисколько не мешает той же бойне или трем богохульницам, или сердцееду. Армии машины не лбогу, чем ты сильнее, тем меньше шансов, что тебя посадят в клетку. Однако я не хочу внушать страх и ужас. У меня есть задачи и цели, достигнуть которых, будучи преступницей в розыске, намного сложнее. Не говоря уже о том, что папа расстроится. Так что первый фургон, тут сразу несколько планов. План А, план П, все такое, как только начнется атака, мои кунайчи, которые уже проникли внутрь фургона, ужалит каждого из сидящих внутри лошадиной дозой транквилизатора. Если это не сработает, активирую бомбу Томака, которая парализует каким-то излучением. Если это не сработает, атакую лично. Отвлеку Джека и Сибирь, постараюсь им мобилизировать ампутацию, а если и так не получится, тогда разделю их, разведу в стороны и атакую Сибирь и Джека ракетами с Зероти. Уж с одной ампутацией справлюсь как-нибудь. А нет, снова Зероти. Все-таки невероятно полезная штуковина у Томака получилась. Нулевое время. У нее есть даже бомба, черная дыра, но там уж я лично запрет на испытание наложила, такие вещи лучше дома не испытывать. Я расправляю стрекозиные крылья за спиной и взмываю в воздух. Не так круто, как у Славы или Лазер-шоу, но уж летать я могу. На обочине дороги, замаскированные в кустах, ракетные установки с дальномерами и блоками управления по захвату цели. Чувствую легкую досаду, все же почему-то мне охота рвануть навстречу фургонам лично и вступить в рукопашную схватку с Сибирью, попробовать на прочность манекена, схватить за глотку Джека, вот что за перекосы с психикой, это было бы нелогично, зато весело. Говорит мне пятый, для тебя схватка, которую ты выиграла на расстоянии, вроде как и не схватка вовсе, как брачная ночь без невесты, теряется вкус и смысл. О, а ты уже вернулся, и как тебе в таракане было? Спрашиваю я, не скучаешь, ПФФ, я тебя умоляю, Тейлор, усмехается он, я знаю, как именно он выбрался из таракана. Я специально взяла больного и едва живого, вдобавок, утащила его муравьями в самый низ муравейника и присыпала землей, в таком состоянии он умирал бы еще несколько дней, но не таков пятый. Он как-то изогнулся и выжрал сам себе живот, больной ублюдок, сожрал сам себя. У меня даже уважение к нему проснулось, в отличие от меня он не мог убрать боль или фрустрацию в рой, он лежал в теле таракана и медленно разрывал свою собственную плоть жвалами, чувствуя каждое движение, и сейчас ведет себя как ни в чем не бывало. Все же думаю, что лучше избежать потной драки в ближнем бою. Продолжает он, ты можешь разобраться со всем, не шевельнув и пальцем, так зачем утруждаться, воспринимая это как победу своего интеллекта. В конце концов, все, что имеет значение, кто кого умней, понимаешь. Хотя я бы на твоем месте привлек бы всех, все три группы кипов и твоих наемников, всех. Да, я знаю, ты можешь и сама разобраться, они тебе больше мешать будут. Но это важно для командного духа, понимаешь? Сражаться плечом к плечу, терять товарищей, одерживать победы, это сплачивает твоих сторонников. Сейчас же администрация, это ты и твоя блондинистая шалава. Остальные, немного сбоку. У вас нет общих целей, ты просто платишь им зарплату. А так не годится, Тейлор. Ты должна стать лидером, а не работодателем. Иногда ты говоришь на удивление верные вещи. Отвечаю я, взлетая еще выше. Дорога превращается в темную ленту внизу, рядом со мной парит, басовито гудя крыльями, мои валькирии. Я всегда говорю верные вещи, Тейлор. Просто твой ум не в состоянии этого понять. Пока, отвечает пятый. Но ты продолжай в своем духе, и однажды ты пожалеешь, что не выслушала меня или хотя бы твою блондинку. Я так рада, что ты выразил мне свое просвещенное мнение, пятый. А теперь, заткнись, у меня есть работа. Бойня 9 сама себя не уничтожит. Кто-то должен этим заняться. Еще одно, Тейлор. Джек, он необычный кейп. Столько лет он один является постоянным членом бойни. Остальные приходят и уходят, а он всегда остается. Несложно понять, что он и есть бойня. Без него этой группы кейпов не будет. Его сила – всеобъемлющий разрез, но я думаю, что здесь он блефует. У него должны быть таланты властелина или мастера, понимаешь, удерживать вместе таких индивидов, как Краулер, манекенный Сибирь, думаю, что тебе лучше с ним вообще не говорить. Да я и не собираюсь. Я бы предпочел ударить чем-то вроде малыша и толстяка прямо по его фургону, но тебе нужна эта мелкая садистка. Да, мне нужна ампутация. Ударить Zero T, так, чтобы ее голова осталась вне поля, а потом, отрежешь ее ХМ, ампутируешь, в его голосе слышна усмешка. Какой каламбур, а, ампутировать у ампутации. Сказал бы, что это карма, но я не верю в карму. Ты все сказал, остроумный ты наш, или мне снова найти тебе таракана, на этот раз я оторву ему лапки и вырву челюсти. Говорят, что тараканы даже в таком виде могут жить 10 дней. Ты больная, Тейлор, хотя мне это даже нравится. Мы похожи и нет, не надо, я сказал все, кроме слушай, если это возможно, не блокируй меня, я могу тебе пригодиться. Ты же чертов маньяк и, Тейлор, оглянись, мы посреди сраного ничто. Тут ни людей, ни животных. Единственные, на ком я могу оторваться, это бойня. Надеюсь, тебе их не жалко? Просто, если Джек все же властелин. Окей, я не блокирую тебя и не буду сажать в таракана. Но не мешайся под ногами, пятый, а то я могу быть весьма злопамятной особой. Мне ли не знать? Доброй охоты, Тейлор. Доброй охоты, пятый. Я прекращаю набирать высоту. Красный форт давно обогнал колонну, и я уже вижу его на горизонте. Что же после того, как он проедет, все и начнется. Я мысленно проверяю все свое оружие. Валькирии, медичи, кунайчи, жало, ракетные установки вдоль дороги, переносные ракеты под корпусом у Валькирии, конечно же, Лиза, которая сидит на базе, но у меня с ней прямая ментальная связь через маячок. Эй, мысленно говорю я ей. Ты как там, волнуешься? Понимающе хмыкает она. Понимаю, это же бойня 9, никто и никогда не мог справиться с ними, даже твоя любимая большая А, и та без глаза осталась, и герой, я не Александрия, и не герой, говорю я, глядя как красный форт проезжает внизу по дороге, а да, ты, Тейлор, 17-я в роду Хеберт, администратор Брактон Бей, бич губителей, что, ты не читала форумы, там много прозвищ, хозяйка города, а босс, вавилонская блудница, эй, а это откуда, если честно, то это я запустила, хихикает Лиза, но ты и правда не совсем соответствуешь общественным понятиям о благочестивой девушке. Не желаю слышать это от той, которая пыталась меня соблазнить рядом с телом Александрии. Технически говоря, мы же считаем, что она все еще жива, да, и кроме того, пыталась соблазнить, мне помнится, что попытка удалась, если бы, вижу, говорю я. В поле моего зрения наконец въезжает колонна из 3 автомобилей. Валькирии на позициях, ракетные установки ведут цели, я на месте. Лиза, говорю я, что, скажи слово. Ах, это, нужно было что-то процитировать. Да, но да ладно. Тейлор, Лиза, Ексицути, Ексицути, Ексицути. Роджер, мои валькирии переворачиваются брюшками вверх и стремительно пикируют вниз, на колонну. С корпусов срываются ракеты, оставляя белый след, который тянется к грузовику и фургону, на обочине срабатывают замаскированные ракетные установки, выбрасывая тяжелые ракеты с усиленными боеголовками, а в первом фургоне Майку Найчи одновременно жалит всех пассажиров, Джека Остряка, ампутацию и Сибирь. На дороге вырастают шипы, которые пробивают шины, и белый фургон начинает вилять по дороге, теряя скорость. Вспухают зеленые вспышки активации кислотных боеголовок Томака, замирает на месте второй фургон, разодранный на части нулевым временем, грузовик, превращенный в зеленую стеклообразную массу, продолжает движение, натыкаясь на пузыри нулевого времени и разлетаясь во все стороны осколками. Я падаю вниз, сложив крылья и готовая к бою. Воздух свистит в ушах, серая лента дороги приближается, белый фургон скатывается на обочину, валится на бок и замирает. Я падаю прямо перед ним. Но мои кунайчи рапортуют, что все уже под контролем. За рулем свалившегося на бок фургона, спит мужчина в кожаной куртке и черной бандане, похожей на молодящегося байкера. На него упала девочка в кукольном платье. Она тоже спит глубоким сном. В салоне я не вижу сама, но насекомые передают картину обнаженной женщины с белыми и черными полосами по всему телу. Она так и не проснулась. Валькирии снижаются, контролируя дорогу. Триллер с краулером и топорылым разлетелся в куски, в осколки зеленого стекла, которые лежат повсюду, второй фургон, схвачен сразу несколькими пузырями нулевого времени, его уже перекорежило, я вижу, как он искорежен из-за разницы во времени детонации, представляю, что случилось с людьми внутри, неужели получилось, в первый раз что-то у меня по плану пошло, это удивительно, прав пятый, приятно чувствовать свое интеллектуальное превосходство. Бойня 9 это все, улыбка сама собой растягивает мои губы в стороны. Получилось, Лиза, говорю я, получилось. Сейчас я ампутацию подготовлю к транспортировке. Тут Сибири Джек в отключке, выдам обоим еще по транквилизатору, всех на базу привезу, там и займемся. Тейлор, звучит голос пятого, что-то тут не так, конечно, соглашаюсь я с ним, забираясь на фургон, который лежит на боку и открывая дверь. В первый раз у меня что-то по плану идет. И знаешь, ты прав насчет интеллектуального превосходства. Это приятно. Бойня 9, а, не сведу гордых и возведу смиренных. Тейлор, гордыня ни к чему хорошему не приводила, говорит пятый. Не задирай нос. Мне что-то не нравится, но вот что. Хорошо, соглашаюсь я с ним. Я буду скромной. Скромной девушкой, которая победила бойню 9. Ты меня не слушаешь, вздыхает он. Ладно, ладно, стоп, а это что, что, я смотрю туда, куда он указывает у меня в голове, на голую женщину, которая лежит в салоне фургона, ну конечно, все мясники очень сексуально озабочены, вот и этот, увидел голую женщину и возбудился, ай-яй-яй, а еще, пятый, холодный рассудок и все такое, ПФФ и его даже не волнует, что это не просто голая женщина, а Сибирь, маньячка, которая столько народу поубивала, что счет на тысячи уже, или его наоборот, такое и привлекает, ну, да, говорю я, красивая женщина, ладные бедра и высокая грудь, да еще и голая, однако это Сибири тебе, дружок, ничего с ней не светит, она тебе все оторвет как проснется, дура, это татуировка, это не настоящая Сибирь, и это не настоящая ампутация, назад, не вздумай притрагиваться к ней, девочка в кукольном платье вдруг открывает глаза, в них я вижу, боль и отчаяние, как она может быть в сознании, в ее крови столько транквилизатора, что слона можно с ног свалить, а в ней сколько килограмм, 30, Тейлор Хеберт, говорит она, и я вижу, что она, хотела бы сказать другие слова, но, не может, она словно робот, который должен исполнить свою функцию, Джек передает привет, говорит она, и ее лицо искажается болью, я хочу взять ее за руку и вылечить, но, ни в коем случае, кричит пятый, она это бомба, вирус, который настроен только на тебя, ни в коем случае, я не могу пройти мимо, я хватаю девочку за руку и только сейчас понимаю, как у нее перекручены все внутренности, у нее нет живота, нет печени, нет кишечника, на этом месте у нее какой-то механизм, я чувствую, что не могу пошевелиться, что паралич охватывает все мое тело, а механизм внутри девочки начинает раскаляться, девочка кричит и мир гаснет. Валькирий над дорогой, видит, как над белым фургоном, вспухает огромный шар огня. Я ими открываю глаза и ударяю кулаком о стол. Потеряла тело Тейлор. Попалась на такую простую ловушку. Что ты там говорила о интеллектуальном превосходстве? Сухо спрашивает меня пятый, и я опускаю голову. И почему молчит Лиза? Глава 103. Глава 103. Идиотка. Звучит голос пятого, мягкий, почти елейный. Он змеей заползает в мой разум. И вот чего ты этим добилась. Зачем так поступать? Ты же знала, что это ловушка. Открыть контейнер из 15 с 10, говорю я, подавая команду. Рядом с шоссе, там, где пылает фургон бойни 9, грохочут пиропатроны, отстреливая крышки контейнеров, и две я Тейлор взмывают в воздух, готовые к бою. Стрекозиные крылья за спинами, басовито жужжат. Мои тела находятся в пике боевой готовности. Я Тейлор, бросаюсь к месту взрыва. Вторая я Тейлор, взмывает в воздух и контролирует ситуацию сверху. Лиза, говорю в микрофон я ими. Ты куда делась? Что с тобой? Я не понимаю. Звучит голос сплетницы. Как он сумел меня обмануть? Почему я не поняла, что это ловушка? Это все ловушка? Краулеры топорылые выглядели совсем как настоящие, и способности у них были. Нет, краулер... Топорылый, ожог, птица-хрусталь, манекен, душечка, погибли. Две трети состава бойни уничтожено. Но сам Джек, Сибирь и ампутация, каким-то образом ушли. Голос сплетницы звучит как-то отстраненно, и я вдруг понимаю, что с ней. Я же дала ей возможность усиливать себя, и сейчас она безбожно расходует свой ресурс. У нее почти нет сил говорить. Сожжет же себя, думаю я, нужно сказать ей, чтобы прекратила... Чтобы не расходовала себя, потом неминуемо будет откат. Джек, Сибирь и ампутация уже в городе. Говорит сплетница, я замолкаю. Сейчас не время экономить ресурсы, если они уже в городе. и скорее всего они тут уже какое-то время. Он специально дал утечку, чтобы я нашла их колонну. Он приехал в Брактон-Бей с одной целью – рекрутировать тебя, говорит сплетница. Тебе нужно срочно перепрятать свое оригинальное тело, тело Эми, и я уже отдала приказ о перевозе твоего отца в секретное убежище. Хорошо, отвечаю я Эми, встаю и надеваю тактическую броню. Мое оригинальное тело, тело Эми Даллан, сейчас находится глубоко под землей в самом защищенном месте базы, но и этого может быть недостаточно. Несмотря на пронизывающее все тело желание лично вступить в бой, я понимаю, что не стоит этого делать. У меня более чем 300 тел я Тейлор по всему городу в запечатанных контейнерах, все они усилены по образцу первого, каждая оснащена стрекозинами крыльями для полета и выращена прямо в броне, в каждой встроен метатель отравленных дротиков, генератор жидкой панацеи, плюс каждая обладает всеми способностями мясника 15 плюс способности панацеи. Я искренне полагала, что этого будет более чем достаточно. 300 я Тейлор по всему этому городу. Оригинальное первое тело Тейлор, в капсуле с органическим гелем, откуда я беру образцы ДНК. Для меня пожертвовать одним телом это даже не мизинцем пожертвовать. Это как пучок волос отрезать. Печально, но есть еще много. Имя мне, Легион. Я Эми, иду по подземному коридору. Есть одно место, где меня никто не найдет и все уже готово. На посадочной площадке раскручивает свои лопасти вертолет. Мне противна мысль, что я бегу от схватки, но это скорее, как спрятать свое слабое, уязвимое место. Я Тейлор, буду сражаться во всех своих телах. Я Эми, останется в сохранности. Первое боевое столкновение, несмотря ни на что, счет 6-1. Я потеряла одно тело клона, уничтожила 6 членов бойни 9. Что же, никто не обещал, что будет легко, а пятый просто изводит меня, пытаясь расшатать мою психику и внести разлад в эмоциональное состояние. Ему нравится меня изводить. Кроме того, так он планирует рано или поздно перехватить контроль. Не так уж все и плохо, говорю я ему. 6-1. До сих пор никому не удавалось такое, и потерь почти нет. Одно тело я Тейлор, жаль, но у меня есть еще. Членов бойни всего 9, а у меня 344 я Тейлор. Мне вот непонятно, какого черта ты полезла к девчонке, спрашивает он. Ты же знала, что это ловушка. Не собираюсь оправдываться перед тобой, отвечаю я. Мысленно я проверяю свою логику, может быть, меня завластелинил Джек. В тот момент я даже не думала, схватила девочку за руку, увидев в ее глазах боль и отчаяние. Чем я рисковала? Одним из 345 тел, что я получила, знание о том, как работает ампутация, на уровне тела. Она не биоконструктор, она скорее чудо-хирург. Как эта девочка все еще жила, практически без внутренних органов. И самое главное, судя по всему, у ампутации есть глубокое понимание того, как именно работает ее способность на человеческом организме, чего у меня нет. Определенно она мне нужна. Дело за малым, заполучить ее. Это мое тело было лишь одним из многих, говорю я пятому. Мне нужно было узнать, как именно работает сила и способность ампутации, я узнала. Более того, ты видел радиус взрыва? Я Тейлор, успела бы уйти только телепортацией, и что? Я бы не узнала, как работает сила ампутации, не узнала бы о ее методах и возможностях. Эта девочка, она была изменена почти полностью, и все хирургическим путем. Если бы не увидела сама, ни почем бы не поверила. Ну да, конечно. А то, что ты ее за руку схватила, я не могу пройти мимо. Это что такое? Признайся, Тейлор, ты просто дура. В сухом остатке после этого поступка я узнала многое об ампутации Джеки. Могла бы не узнать. Информация правит миром и дает мне возможность подготовиться к следующей схватке. Чем больше я знаю про Джека и ампутацию, тем лучше. Но ты прав. Я бы не прошла мимо, даже если бы это было мое единственное тело. Даже если бы я рисковала умереть окончательно. Тебе не понять, пятый. Ты думаешь только о себе. А я в тот момент я даже не думала. Я просто увидела ее глаза. Понимаешь, увидела, как ей больно и одиноко, я не смогла бы иначе. Хорошо, что у тебя есть еще сотни таких же тел. А если бы не было, тебе и правда сложно понять. Да, говорю я Эми, ускоряя шаг. По всему городу в воздух вздымаются насекомые в поисках Джека и его спутниц. Пока, ничего. В мире постоянно гибнут тысячи детей. Вот прямо в эту секунду. Чего же ты их всех не спасаешь? И ты все равно ничего бы не изменила. Это правда. Гибнут. И я ложусь спать спокойно. Но одно дело, когда ты это абстрактное знание и совсем другое, когда ты смотришь ей прямо в глаза. Единственное, что я могла дать этому ребенку, прикосновение. Если бы еще секунды, я бы успела разминировать бомбу, просто доставить туда бомбу нулевого времени и заморозить ей живот, но я не успела. У меня был шанс, был, и я обязана была попробовать. Не понимаешь? Ну и иди к черту, пятый. Значит, ты меня никогда не поймешь. Знаешь, вообще, быть героем, глупо и нелогично. Рисковать собой ради других, лишать себя выгоды, стараться ради чего? Вот человек гибнет, пытаясь спасти других. Какой тупой поступок. Да, не думаю, что тот же Роджер Янг в свое время совершил глупый и неразумный поступок, оставшись на верную смерть. Он пытался спасти своих товарищей, и у него это получилось. У меня, нет, в этот раз я проиграла, но я пыталась, так что хватит мне на мозги капать, пятый. Вот потому-то я и не был героем, вот потому-то тебе меня не понять, пятый. И если честно, я даже не думала, не принимала решения, я не задумалась ни на долю секунды. Тут ты прав, сейчас я просто оправдываю свои действия. У меня 300 тел, одним больше, одним меньше. Это неправда. Даже если бы у меня было одно это тело, я бы поступила так же, и я бы повторила это в любой день недели. Ты, дура, Тейлор, ХМ, а ты, в голове у дуры. Смирись уже, старый ворчун. Понимаю, что ты испугался за свою шкурку, но ты же мясник бессмертный. Это просто было нелогично. Люди вообще нелогичные создания, а уж я-то особенно. Я выхожу из дверей лифта и иду к выходу. Где-то в городе отстреливаются крышки контейнера и в воздух взмывает еще одно тело. Я Тейлор, совсем рядом с нашим домом. Из дома выбегают мои операторы в темной тактической броне, за ними выходит мой папа. Я Тейлор, опускаюсь на землю рядом с ним и откидываю забрало бронемаски. Тейлор, говорит он и оглядывает меня с головы до ног. Крылья, довольно неожиданно. Что вообще происходит? Пап, тебе нужно срочно убираться отсюда, говорю я. Следуй за Дмитрием и его ребятами, они привезут тебя в убежище. А, протягивает он, так мы залегаем на матрасы, как Дон Корлеоне. Что-то вроде этого, говорю я и хватаю его за руку. Пошли, и ты со мной, удивляется он. А я думал, ты будешь занята, будешь командовать своими войсками и справляться с кризисом. Чтобы ты тоже отказался последовать в убежище, я Тейлор прищуривает глаз. Вот уж нет, этим пусть другие занимаются. У меня есть на кого оставить командование. Ни за что не поверю, говорит он, садясь в машину. Я Тейлор, сажусь рядом с ним, бронированная туша автомобиля рвет с места, вдавливая нас в спинки кресла ускорением. Ну хорошо, пожимает плечами я Тейлор. Это одно из искусственных тел клонов, па. Я настоящая сейчас на базе, но скоро обязательно ее покину, чтобы руководить процессом из защищенного места. Я обещаю, что не буду рисковать без надобности. У тебя несколько тел. С этого момента поподробнее, юная леди. И ну как-то так получилось. Я ими в этот момент выходит на вертолетную площадку и прищуривается от яркого солнца. В моем городе где-то сейчас находится Джек, Сибири ампутация. И сплетница говорит, что существует ненулевая вероятность того, что они тут уже некоторое время. Значит, они умеют избегать внимания моих насекомых. Необычной активности я не заметила. Вывод: нужно искать места, где должны быть насекомые, но их нет. Белые пятна на карте. Например, прямо сейчас в районе кладбища кораблей подозрительно мало насекомых, хотя может быть это последствия моего конфликта с Александрией. Тогда оружейник распылил что-то очень гадкое в воздухе, до сих пор насекомые там гибнут. Я направляю туда модифицированных жал, они могут задерживать дыхание и даже длительное время обходится без кислорода, сжигая внутренние запасы окислителя. Еще, подвалы, несколько подозрительных подвалов, туда спешат муравьи, нужно было бы крыс модифицировать. Но у меня и так куча проектов висит, когда все успеть. Я ищу по городу места, где должны быть насекомые, но их нет. Например, пентхаус одного из зданий, шикарные апартаменты были. Пока было электричество и вода, очень престижное место было, и внутри обязательно должны были быть насекомые, но их нет. Собираю тараканов с нижних этажей и направляю их вверх. Еще, направляю к пентхаусу Валькирии. Есть еще подозрительно пустой дом в пригороде. Ах, да, он накрыт ярким брезентовым чехлом с надписью «Дезинсекция», «Дератизация», логотипом фирмы и телефоном. В Брактон-Бей все еще есть кому этим заниматься, или же эти брезентовые чехлы на домах были установлены еще до атаки губителя и так остались. проверить. Замечаю, что таких вот домов с брезентовыми шатрами над ними, примерно около 20. Подозрительно. Вот прямо все в Брактон-Бей начали свои дома от насекомых и крыс очищать. Лиза, зову я, ты тут? Тут довольно много домов, которые шатрами брезентовыми прикрыты. Якобы дезинсекция. Внутри ни одного насекомого. Их подозрительно много. Это нормально. Звучит усталый голос Лизы. В Брактон-Бей еще до атаки Левиафана случился просто какой-то бум на этом рынке. С момента, как в городе появился Кейп, которая управляет насекомыми, знаешь, какие у людей фобии на этом фоне развились. Особенно после выхода фанфика «Большая сестра смотрит за тобой», про тебя и летний лагерь общества герлскаутов. Так что это еще немного, 20 домов. Это те, что оставили свои шатры над домами после атаки губителя, автомобили водой залило, деятельность прекратили, а откуда-то и возможности вывести оборудование пока нету. Тейлор, ты сейчас на вертолетной площадке? Да, да, это подозрительно. В смысле? Погоди, стой так, я слышу ее дыхание. Нижние уровни нашей базы, самые защищенные. В момент, когда в городе где-то притаился Джек и Сибирь, особенно Сибирь, мысль о том, чтобы покинуть убежище и передвигаться на относительно незащищенном воздушном транспорте, понимаешь? Джек может внушать мысли на расстоянии, и насколько я знаю, ни Сибирь, ни Джек с ампутацией не могут летать. Как они могут сбить вертолет, не знаю. Его сила и способности как белое пятно для меня. В любом случае я предлагаю тебе вернуть тело ими на место в убежище и продолжить поиски остатков бойни в городе, пробудить больше своих я, Тейлор. Сейчас уже поздно скрывать тот факт, что у тебя больше, чем одно тело. Жаль, я думала дольше будет козырем в рукаве. Когда и применять козыри, как не сейчас? Согласна. Твои насекомые до сих пор не обнаружили их, а это значит, что они могут замаскироваться и ничем не выдавать своего присутствия, но даже в этом случае, у них должно быть убежище, место, где они могут заниматься своими делами. Ампутации нужно оборудование и место для проведения операций. Не знаю насчет Сибири, но полагаю, что она может принимать обычный облик, скажем, одеться и убрать свои черно-белые полосы. А Джек и вовсе ничем не отличается от обычных людей, но им нужно место для операционной ампутации. Значит, это место, где нет насекомых, а должны были быть. Да, я проверяю все такие места, говорю я. А что если это место, где нет насекомых и не должно быть? Задается вопросом Лиза. Какие есть такие места? Насекомые есть везде, отвечаю я. В каждом здании есть насекомые, в поле, в лесу, в подвалах и на чердаках, в зданиях любого типа и класса, в автомобилях, даже на животных, на крысах и кошках с собаками и на некоторых людях. Если бы ты в свое время не свернула программу «Маячок», сейчас мы бы совершенно точно знали, сколько в городе приезжих и кто это. А потом путем простого перебора нашли бы эту троицу. Однако, Лиза задумывается, есть такие места, где насекомых нет, нет совсем. И никто не удивляется, что их там нет. Это морозильные камеры рефрижераторов. Например, насекомые не любят холода. Холодильный комбинат вырывается у меня. Точно, место, где до сих пор хранятся тела кейпов, погибших в битве с Левиафаном. То самое, откуда, по словам директора Питгот, было выброшено огромное количество мороженого. Весь город был без электричества, но генераторы СКП работали день и ночь, чтобы обеспечить холодильный комбинат энергией. Потому что иначе тела стали бы разлагаться. Предполагалось, что в ближайшее время будет церемония прощания, однако сперва случилась Александрия, а потом бойня 9. Если работать с телами внутри холодильных камер, то твои насекомые ничего не заметят, говорит сплетница. Они воспользовались суматохой после битвы. Холодильный комбинат, это район Нага, С5, Е4. Я даю команду, и где-то в городе срабатывают пиропатроны, отстреливая крышки замаскированных контейнеров, и из них в воздух выстреливают 4 я, Тейлор. 2 на северо-востоке, 1 на юге и 1 с западной стороны. Холодильный комбинат окружен со всех сторон. Со всех соседних районов к моим я, Тейлор, стремится черная масса насекомых. Из контейнеров на базе вверх вырывается запасной отряд «Валькирий». Подмечаю, что у меня кончаются боеголовки с нулевым временем, нужно будет использовать их аккуратно. Томака, конечно, очень работоспособна, но не железная же. Повторить ее работу с бомбами не может никто, а она, одна у меня премию ей выписать, что ли? В это время я, Тейлор, с порядковым номером 146, повисаю в воздухе, разглядывая громаду холодильного комбината. Именно отсюда в свое время я со Славой и сплетницей вывезла тела Мегаватта и Барьера. Нила Эрика Пелхимов, и свой труп, тоже отсюда вывезла. На самом комбинате, достаточное количество насекомых, они не замечают ничего подозрительного, но внутри холодильных камер у меня нет глаз. Взмахом руки отправляю вперед валькирий, стенки промышленных холодильников толстые, но сделаны из мягкого металла, мощные жвала модифицированных стрекоз справятся. Прогрызть дыру, удостовериться, что все в порядке. Что это? Мои насекомые начинают умирать. Спрей. Какой-то химикат в воздухе. Переключаю шлем на автономный режим и перевожу своих медичей жал на такой же. Теперь они не дышат и все равно падают вниз и умирают. Тактическое чутье заставляет меня метнуться в сторону, и я едва успеваю увернуться. Мимо меня проносится автомобиль. Внизу, на парковке возле холодильного комбината, стоит обнаженная женщина, чье тело украшают черно-белые тигриные полосы. Она стоит и смотрит прямо на меня, не мигая. Долю секунды мы меряемся взглядами, но вот она делает плавный шаг в сторону и легко подхватывает еще один автомобиль и тут же запускает его в меня. Складываю крылья и падаю вниз, уворачиваясь от снаряда. Вокруг ни одного насекомого. Лиза, на комбинате Сибирь. Они потравили чем-то мой рой. Поняла. Открываю все контейнеры с 5, с 6, с 8 и Е3. Хлопки пиропатронов и новые Ятейлор вырываются из тесноты контейнеров и закладывают вираж, следуя к парковке комбината. Ятейлор 146. Падаю на парковку, ударяю по бело-черной женщине болевым импульсом максимальной интенсивности. Вызываю у нее гноящиеся раны. Бросаю кровавые лезвия и отскакиваю в сторону, снова взлетая вверх. В меня летят куски бетона, которые она вырвала из покрытия парковки, так, словно снежки лепила, легко и непринужденно. Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr стоит яд ИЛАР-76, вспышки и грохот выстрелов. Поверхность парковки вокруг Сибири словно вскипает и исчезает в поднятой пыли, дыме и искрах от рикошета. Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Тейлор 216, выхватываю из кобуры шакал, единственный в мире пистолет, который стреляет боеприпасами с эффектом нулевого времени. Прототип, да сделанный Томака в единственном экземпляре, но сейчас не время экономить. БРТ, замолкает наконец пулемет и сквозь оседающую пыль я вижу, женскую фигуру, которая по-прежнему стоит, подняв голову вверх, на секунду даже становится не по себе, от ее целеустремленности и неуязвимости, от нечеловеческого спокойствия. Получай, я Тейлор 216, вскидываю руку с шакалом, грохот выстрела, я уверена в том, что никто на свете не может противостоять нулевому времени. Томака Бакуда Хидяши, чертова имба, от ее бомб поплохело даже губителю, что им Сибирь. Нажимаю на спуск еще раз, и еще, я, не могу промахнуться, способность свары, мясника 14, мои пули всегда попадают в цель, а если в цель попадет пуля с изделием мастерской Томака за номером 21, грохот выстрела, и еще, наконец шакал, замирает, с затвором, отведенным в крайнюю позицию, кончились патроны, здоровенные, толстенные сигары калибра 12.7, 50-й экшен, 8 патронов в магазине, но больше и не требуется, никто не сможет выдержать 8 пузырей нулевого времени, любого разорвет на кусочки и, из оседающего пыльного облака, делает шаг вперед невредимая Сибирь. Она смотрит прямо мне в глаза. «Вот же черт», — говорю я, отбрасывая ненужный больше пистолет в сторону. «Лиза, будут мысли. Пожалуйста». Глава 104. Глава 104. Из-под крыльев валькирий, висящих в воздухе на отдалении, срываются ракеты с боеголовками нулевого времени, и Сибирь на секунду замирает, но тотчас исчезает в одном месте и появляется чуть левее. Да что у нее за способность такая? Даже губитель был потрясен и остановлен на секунды, но все же, а она словно и не заметила ничего. Что же, если не работают обычные методы, применяем необычные? Болевые импульсы и гниющие раны тоже не работают на Сибири, насекомые рядом с комбинатом тут же умирают из-за висящего в воздухе технарского аэрозоля ампутации. Такое ощущение, что никакие физические атаки не могут повредить ей. История сражений с другими кейпами дает понять, что ни удар Александрии, ни лучевые атаки легенды, ни концептуальные атаки Эйдолана не работают на этой женщине. Да кто она такая? Вспоминаю все, что когда-либо было написано в сети про нее. Она неостановима, неудержима, неуязвима, но то же самое можно сказать и обо мне, то же самое можно сказать и про Александрию за тем исключением, что неуязвимых не бывает. У каждого есть ахиллесова пята, каждый может быть повержен. Александрию можно убить, хотя ранее никто не знал, как именно. Меня можно убить. Мое истинное тело, я и Медаллан, сейчас сидит в бронированном помещении на минус 13 уровне базы и кусает губы, пытаясь придумать, что делать. Рядом со мной в подлокотнике своего кресла впилась ногтями сплетница, подавшись вперед и изучая картинку с камер высокого разрешения, что несут на себе мои валькирии. Экспериментальное изделие, кидает она, быстро. Роджер, я Тейлор, уворачиваюсь от очередного автомобиля, который бросает в меня Сибири, даю команду. Из-под крыльев валькирии срываются две ракеты с экспериментальными бомбами Томака. Стремительный белый росчерк в небе, ракеты летят по баллистической кривой, вонзаясь в бетонное покрытие по обе стороны от Сибири, вспухая полупрозрачным пузырями, и я чувствую, как тело я Тейлор скручивает и сжимает, как я теряю контроль и падаю вниз, не видя ничего вокруг от ослепляющей волны. Сука, я ими выдавливаю сквозь зубы, сжимаясь в кресле. Лиза, предупредить не могла, млять, ай млять, ох сука. Дистанция поражения боеголовки выше, чем расчетная, кивает сплетница, метнув на меня взгляд. Но это не важно, смотри, мы поразили ее. Я ими поднимаю взгляд на экраны, меня трясет, мои тела и я Тейлор лежат на парковке у холодильного комбината, разбитые в хлам, не способные даже поднять голову, содрогающиеся в судорогах и пускающие слюну. Но картинка с валькирией показывает, что Сибирь пропала. Во всяком случае, мы можем констатировать, что оргазм-бомба работает, хотя сплетница наклоняется над клавиатурой и запускает запись снова, изучая момент, когда боеголовки только взорвались, вынуждая Сибирь исчезнуть. Я ими стискиваю зубы и сжимаюсь в кресле, ожидая, когда все внутри перестанет сокращаться и наконец пройдет чувство приятной истомы во всем теле. Оргазм-бомба от Томака — страшная штука. Не только 6 тел клонов упали на землю, не в состоянии произвести хоть какое-либо сознательное действие, но это подействовало даже на основное тело. На пару секунд я была ослеплена и ничего вокруг не воспринимала, не могла владеть собой. Вот, сплетница останавливает запись. За долю секунды до того, как она исчезнет, посмотри. Она тычет пальцем в экран. На экране исказившееся лицо Сибирь. Она известна своей невозмутимостью. Ее лицо обычно застывшая маска, говорит сплетница. Ну все, мы поймали ее. Я поймала ее, Тейлор. Что, ты знаешь, как победить ее? Говорю я, преодолевая желание откинуться в кресле и заснуть или закурить. После такого-то она не является неуязвимой. Нулевое время действует на всех, и на нее тоже. Вот только она исчезает сразу же, как получает малейшие повреждения, и пересоздается снова. Сибирь, проекция. Проекция, значит, боеголовка ударила по площади, задев ее хосткипа. Радиус действия боеголовки оказался больше расчетного, но не намного. Значит, хост Сибири, ее творец, в радиусе поражения прямо сейчас. Если бы не аэрозоль ампутации, мы бы уже знали, где он, и вывели бы из строя. Он, ты уверена, что это мужчина? Я ими пытаюсь прийти в себя, стискиваю кулаки и зубы, изгоняя из тела истому. Придется поменять белье. О, на 100%. Ни у одной женщины ее проекция не была бы настолько вульгарной. Сибирь, словно выражение бессознательного стремления к обладанию, она обнажена и бесстыжа, но ее движения мужские. Сперва я думала, что это транс, кто-то из современного поколения неопределившихся с полом, но сейчас понимаю. Мастер Сибири, белый мужчина примерно лет 55-60, и он сейчас на холодильном комбинате. Если бы тебе не нужна была целая ампутация, она не продолжает, но я понимаю, о чем она. Если бы мне не нужно было заботиться о том, чтобы ампутация попала ко мне в руки целой и относительно невредимой, сейчас бы валькирии зашли на боевой вираж, сбрасывая с крыльев малышей, уничтожая комбинаты все вокруг в радиусе добрых 2 миль. Район и так довольно безлюдный, я бы смогла эвакуировать всех в течение получаса. Полчаса и взрыв. Комбинат превращен в пыль и оплавленное стекло, а бойня 9 прекратила свое существование. Но нет, мне нужна ампутация, черт бы ее побрал. Возвращаю часть валькирии на базу, одновременно нажимая кнопку селектора. Томака, говорю я, знаю, что в это самое время в мастерской, вздрагивает Бакуда, опустив инструменты и повернувшись к динамику. Тейлор сама, слышу я в ответ. Мне нужны боеголовки для ракет. Все, что у тебя есть. Еще, 4 малыша, и патроны для шакала. Если есть что-то действующее на очень большой площади, но не летальное, вроде бомб. Извините, Тейлор сама. Боеприпасы, вызывающие спонтанный оргазм, были сделаны по заказу сплетницы, их немного. Не думала, что они пригодятся. Отвечает Томака, подняв руку так, словно собираясь почесать в затылке, но, взглянув на динамик, откуда раздавался мой голос, тут же опустила ее. «Таков твой план?» – наклоняет голову сплетница. «Сыровато. Мне нужны еще данные. Район комбината обложен насекомыми. Никто не войдет и не выйдет. Путем бомбардировки района боеприпасами мы сможем определить примерное местоположение хосткипа, который создает проекцию Сибири, а уже тогда ударить туда зероти или чем посущественней. Тейлор, тебе понадобится помощь. Прекращай уже все делать в одиночку», — говорит сплетница. «Хватит геройствовать». «Хорошо, ты права», — говорю я. В этот самый момент по всей базе вспыхивают красные лампы и звучит сирена. Боевая тревога. Я вижу, как в тот же момент мои операторы срываются с мест, бегут, вбивая подошвы ботинок в бетонные покрытия коридоров, быстро, но без суеты, разбирают оружие, проверяя наличие патронов в патроннике, щелкают застежки, надеваются защитные шлемы, на лица опускаются бронемаски, вижу, как скалится довольная адская гончая, как вздыхает мрак, опуская забрало своего шлема, как вскидывается трикстер и вздрагивает рядом с ним солнышко, улыбается баллистик. Много людей и кипов сейчас готовы оказать мне помощь. Я, не одна, в городе, бойня 9, объявляю я через громкоговорители по всей базе, одновременно вещая в сети для тех из наших, кто не на базе, район холодильного комбината. Задача – блокировать любую попытку прорыва. В живых осталось трое, Джек Остряк, Сибирь и ампутация. Ампутация нужна нам живой. Может быть, с оторванными руками и ногами, но живой. Остальные несущественны. Даю добро на применение любых сил и способностей. Кипы поступают под непосредственное командование сплетницы. Командование отряда самообороны действует по своему усмотрению в рамках обозначенной задачи. Доброй охоты всем. Я отжимаю кнопку селектора и поворачиваюсь к сплетнице. Ты лучше меня справишься с командованием кипами. А Дмитрий лучше нас обоих в управлении своими людьми. Точно, Дмитрий, не Джейн, улыбается сплетница и тут же поднимает руки, сдаваясь. Окей, окей, не время и не место. Сломай там себе ногу, Тейлор. Сама сломай ногу, отвечаю ей я. Выводи всех на позиции, а я пока. Пока шестеро я Тейлор валяются на парковке холодильного комбината, а Сибирь пропала, я Тейлор 89 проникаю внутрь. Расстояние от парковки до холодильных камер внутри комбината почти миля, сюда волна бомбы не достала. Какой-то аэрозоль или же силовое поле, не знаю, что именно, но все мои насекомые не могут проникнуть внутрь, они умирают почти мгновенно. Даже несмотря на то, что не дышат, им не нужен кислород. Даже в автономном режиме они падают замертво. Так что особого выхода у меня и нет. Несколько моих я Тейлор проникают в комбинат с разных направлений. Первая же наталкивается на сидящего в комнате человека. Того самого человека, в кожаной куртке и бандане на голове, с сидеющими редкими волосами, выбивающимися из-под банданы. Он сидит на стуле, закинув ногу на ногу и поигрывает острым ножом, время от времени подбрасывая его в воздух. Администратор. Расплывается он в улыбке, едва увидев меня. Какая встреча, а я все ждал тебя. Рейли, Рейли, иди сюда, посмотри, кто к нам пришел. Не останавливаясь ни на секунду, я испускаю в него болевой луч и вызываю у него гноящиеся раны, а также посылаю кровавые лезвия, и не попадаю. Бросаюсь в атаку лично, Джек взмахивает ножом и другая я Тейлор проникает в ту же комнату и видит сидящего на стуле Джека и лежащее перед ним тело, усиленное, улучшенное, быстрое, почти неуязвимое, с такой регенерацией, что может себе и руку отрастить и голову. В конце концов, у меня же есть чувство опасности от тактика. В бою на ближней и средней дистанции я все еще смертоносна и почти неуязвима, даже без своего роя. И все равно, Джек взмахнул ножом, и одно из моих тел лежит у его ног, мертвое. Окончательная смерть, рассечена область короны Гемма. Такое тело, только в бак для переработки на органический гель. Это было невежливо, говорит Джек. «Правда, вы в Брактон-Бей всегда так гостей встречаете, обычно нет», — отвечаю я, воздерживаясь от атаки. Первый неудачный опыт показал, что лучше собрать информацию. В конце концов Джек разговаривает со мной, значит мы можем договориться, или нет. До сих пор все, кто говорил с Джеком, либо умирали, либо становились членами бойни 9, Рейли. Повышает он голос, и дверь в комнату открывается. Входит девочка, глядя на которую я чувствую, как комок подкатывает к горлу. Она один в один та самая девочка, которую я схватила за руку в том фургоне. «Джек», — говорит она и бросает на меня взгляд. «Что такое, Рейли? Будь хорошей девочкой и познакомься с нашей новой девочкой. Это Тейлор, она еще не прошла испытания, но у меня очень хорошие предчувствия», — весело говорит Джек. «Мне она не нравится», — отвечает Рейли, отводя глаза в сторону. «Она убила Неда и Алана, и Рейли». Джек поднимает указательный палец и качает им из стороны в сторону. «Ну что ты, право слово, у тебя будет возможность наказать ее на испытании, а пока, поздоровайся, здравствуйте». Девочка послушно наклоняет голову. «Жалко, что ты забрала мегаватты и барьера, я бы сделала из них кукол, но я все равно сумела кое-то сделать». «Вот», кивает Джек, «это правильно, дарить подарки гостям». «Ты подготовила подарок?» «Конечно», кивает девочка. «Я же знала, что Тейлор присоединится к нам, раз уж мы все говорим мирно», говорю я Тейлор, найдя рядом стул и пододвинув его ближе к центру пустой комнаты. «Может быть, вы слушаете мое предложение?» «Почему бы и нет?» Почти весело откликается Джек. «Давай свое предложение, а мы послушаем, верно, Рейли?» «Как не прислушаться к девушке, которая заставила Сибирь отступить? Когда такое было в последний раз?» «Ах, да никогда такого не было. Понимаешь, почему у меня такое хорошее предчувствие, Рейли? Тейлор очень сильная. Более того, сейчас с нами в комнате всего лишь одно из ее тел. Скорее всего, она спрятала свое оригинальное тело где-нибудь в защищенном месте. Но мы, не гордые. Я готов иметь дело с телом, выращенным в пробирке. Главное, что я, говорю с Тейлор, посредники, тела, телефонные линии, это не имеет значения. Итак, что же ты, бич губителей, хозяйка города, вавилонская блудница и мрачная жрица Брактон-Бей, готова предложить бойне 9? Довольно пафосно. Я сажусь на стул и смотрю на одно из своих тел, которое лежит на бетонном полу прямо передо мной. Мои тела, все выглядят одинаково, выбраны идеальные пропорции, а обтягивающая тактическая броня делает мой образ еще привлекательней, но я уже замечала, как смерть превращает людей просто в кучу мусора, кусок гниющего мяса. Мое собственное тело, когда я забирала его из комбината, было таким же, переломанное, с тусклыми белесыми белками смотрящих в никуда глаз, с жутким оскалом полуоткрытого рта, закоченевшие в такой позе, что для того, чтобы уложить ее в пластиковый мешок, кому-то пришлось сломать кости. Говорят, что если не подвязать нижнюю челюсть сразу после смерти, то мертвец так и останется с нелепо распяленным ртом. И для того, чтобы похоронить тебя в открытом гробу, придется сломать тебе челюсть и приклеить губы друг к другу медицинским клеем. Так и было с Эриком и Нилом. Смерть меняет людей. Вот и сейчас, на полу передо мной лежала не девушка с идеальными формами, привлекательной внешности в тактической броне, а просто кусок мяса и костей. Как быстро человек становится мусором. Один взмах ножа Джека, и как там говорила Лиза, низведу гордых и возведу смиренных. Тело я Тейлор лежит на грязном бетонном полу между мной и Джеком не просто так. Оно лежит напоминанием о том, что мне нельзя зазнаваться. Слишком быстрым был мой взлет, слишком быстро я стал одним из сильнейших кипов страны, слишком быстро мой рейтинг угрозы взлетел до невероятных SS+, выше, чем я, только губители. Но рейтинг угрозы рассчитывается из потенциальной угрозы обычными людям и инфраструктуре, а с этой точки зрения за единицу времени я могу нанести гораздо больший вред, чем Сибирь или Джек. Потому что у меня есть способности панацеи, это и превращает меня в экзистенциальную угрозу человечеству. Разработать вирус, который устроит человечеству день Д, не так уж и сложно. Но рейтинг угрозы для человечества не отражает истинных боевых способностей. Цифры и уровни рейтинга нелинейны и не могут дать даже малейшего представления о том, заборет ли кит слона. Силы и способности скорее устроены по принципу камень-ножницы-бумага-ящерица-спок, только таких вот названий сотни, если не тысячи. Уж казалось бы, универсальные и всегда работающие бомбы Томака с нулевым временем оказались бессильны перед проекцией Сибири. Болевые импульсы, гноящиеся раны, кровавые лезвия, перед Джеком. «Ты просто не можешь в него попасть», — подает голос сплетница. «Он, я не вижу, какие у него способности. Не знаю, в голове словно туман какой-то. Я сейчас...» Она исчезает из эфира, и я знаю, что она снова усилила себя, упала в обморок. Ее организм защищает себя от чрезмерного злоупотребления усилением способности. Я снова бросаю взгляд на Джека, который сидит напротив и покачивает ногой, лениво подбрасывая свой ножик в воздух и ловя его. «Значит, я не могу в него попасть, а? Почему? Что со мной такое? Способность Свары не работает?» «Еще как работает», — отзывается Свара изнутри. «Она всегда работает. Все или ничего. Вот принцип работы способности Свары. В этом случае, видимо, ничего», — задумчиво говорит Пятый. «Сложный противник. Я не вижу его уязвимости. Что же так даже интересней? Пустишь меня к разговору? Уж его-то тебе не жаль?» «Нет, его мне не жаль. Это я тебя скорее опасаюсь», — отвечаю я. «Итак, предложение от Тейлор. Но сперва...» Джек поворачивается к ампутации, которая стоит рядом с ним, сложив руки спереди, изображая послушную девочку. «Рейли, может, ты все-таки подаришь Тейлор свой подарок?» «О, ну конечно, секундочку». Ампутация делает шаг в сторону. «Мы мало знакомы с тобой, Тейлор, так что все было наспех. Я знаю, что тебя обижали в школе. Нехорошие девочки, их ты не любишь, но ты любишь своего папу. Поэтому я все сделала для тебя. И это, несмотря на то, что ты убила Неда, и Алана, и Рейли». Джек поднимает палец. «О чем мы договаривались? Ой, извините». Она опускает голову. «Извини, Тейлор, я не должна быть злопамятной. Убила и убила. Бывает. Я обязательно найду способ всех воскресить. Вот как ты и у меня уже получается». В общем, она вскидывается и подбегает к двери, распахивает ее. В открытую дверь металлические пауки вкатывают медицинские кровати-каталки, прикрытые простынями. Мое сердце пропускает удар, когда я гляжу на тела под простынями. Неужели? Вот. Ампутация срывает простыни с каталок, и я отшатываюсь назад. Мой отец, Дэнни. Но как? Сразу же я Тейлор, которая находится сейчас рядом с Дэнни, хватает его за руку, проверяя. Нет, это мой отец, и да, с ним все в порядке, но кто эти двое? Тут же замечаю, что тела на каталках намного меньше, чем мой папа по росту, да и вообще меньше. Нет мускулов на руках и ногах. Кто они? Я все сделала для тебя, говорит ампутация. Взяла этих несносных девчонок, которых ты все равно не любишь, и сделала из них того, кого ты любишь. Вот, теперь у тебя нет больше ни Мэдисон Клименс, ни Эммы Барнс, зато у тебя есть еще два папы. Что? Говорю я, вглядываясь в лежащие на каталках тела. Один из Дэнни открывает глаза и издает тихий стон. Стон боли и отчаяния. Его глаза, вернее, ее глаза. Я узнаю ее. Эмма Барнс, бывшая моя лучшая подруга, лежит на каталке, исковерканная и измененная так, что издалека ее можно принять за моего папу. И, чтобы тебе было легче, добавлю, что все операции были сделаны без анестезии. Они чувствовали боль, но не умерли. Это было нелегко, особенно когда пришлось пилить кости. Но все закончилось хорошо. Вот, это мой тебе подарок, Тейлор. И не говори потом, что я негостеприимная девочка. Глава 105. Я смотрю на Эмму, на Мэдисон, которых не узнать, которые представляют из себя карикатурные, гротескные копии моего отца. Сглатываю. Я испытываю противоречивые чувства. С одной стороны, это уродство, насмешка над природой, фарс и гротеск, та самая грань, где все превращается в абсурд и отвращение, а с другой, это же лицо моего отца. Но лицо моего отца хорошо там, где оно и должно быть, у Дэнни на плечах. Его лицо на телах моих одноклассниц совсем не смотрится. Ампутация не стала ничего менять в телах Эммы и Мэдисон, почти ничего. Безжалостной рукой она сорвала простыни, и я вижу все. Белая кожа Эммы, ее тело, тело модели. Когда-то она снималась для рекламы в местном агентстве, а сейчас ее тело покрывают уродливые шрамы и редкие волосы, торчащие отовсюду. А еще, ну конечно же, ампутация пришила ей мужские гениталии. Нарочито другого цвета, темная кожа выделялась на фоне светлой, почти белой. И лицо зрелище было ужасающим, дергающим за какие-то потаенные струнки в душе, переворачивающим все внутри и вызывающим немедленное желание отвернуться, чтобы не видеть этого.